Глава 14. Взбодрившись утром с помощью двух чашек крепчайшего кофе, я сделала себе бутерброды в дорогу и, решив узнать, чем кончится мое путешествие, кинула гадальные кости. Выпало 28 плюс 6 плюс 19. А это значило, дела пойдут успешно, но не забывайте помогать другим. Только этим и занимаюсь, буркнула я и отправилась в путь. Зевая во всю пасть, я наматывала на колеса километр за километром и боролась со сном, потому что пустая дорога и негромкая музыка, звучавшая из магнитофона, навевали дрему. Решив размяться, чтобы развеять сон, я вырулила на обочину и вышла из машины. Потянувшись и сделав руками несколько резких взмахов, я собралась было немного пройтись, когда услышала звук остановившегося автомобиля. Я обернулась и увидела, что за моей машиной притормозил Форд, из которого вышел симпатичный парень. И спросил: «Что, подруга, загораешь? С машиной что-нибудь случилось? Давай помогу», — предложил он. «А то в такое раннее время девушке одной на дороге небезопасно». «Да нет, с машиной все в порядке. Это я сон разгоняю», — ответила я. «А за предложение? Спасибо». «Ну, тогда бывай», — бросил он и, сев в машину, поехал дальше. Я же еще немного размялась, а потом тоже двинулась дальше. А чтобы на меня дрема больше не наваливалась, я применила варварское, но кардинальное средство. Переключила приемник на волну радио «Шансон». Едва из динамиков раздались звуки очередного блатника, как меня охватило чувство такого омерзения, что я передернулась и проснулась окончательно. Всю дорогу до Пензы я занималась вот таким моральным мазохизмом и в результате добралась довольно быстро и без приключений. В городе мне пришлось несколько раз останавливаться и спрашивать прохожих, как проехать на нужную мне улицу. Так что до дома Черновых я добралась уже где-то часам к 11. Но понадеялась на то, что сегодня воскресенье, и обязательно кого-нибудь из этой семьи я застану. На мой звонок в дверь мне открыл высокий здоровущий мужик, чем-то похожий на вставшего на задние лапы белого медведя. Я сразу поняла, что это отец Виктора. «Здравствуйте, Александр Семенович», сказала я, и он что-то буркнул в ответ. «Я приехала из Тарасова. Зовут меня Татьяна Иванова. И я частный детектив». Он вытаращился на меня, потом зажег в коридоре свет, чтобы получше меня разглядеть. Поудивлялся еще молча, а потом спросил: «Ну и чего тебе от меня надо?» «Поговорить с вами о вашем сыне Викторе», объяснила я. «Не будет разговора», отрезал он. «Я об этом подлеце ни говорить, ни слышать не желаю». Он собрался закрыть дверь, но его остановили мои слова. «Не тех людей вы подлецами считаете, Александр Семенович. Вы ни в чем не разобрались и сына в подонки записали. А он, между прочим, жертва чужих козней и несчастнейший человек. И я, если хотите, могу это доказать». Он постоял, подумал и предложил: «Ну, заходи, коль не боишься. Я сейчас один дома. Все на кладбище поехали. Сегодня год, как Сашка умер». Поняв, что это он говорит о своем внуке, я прошла в очень просто обставленную старой еще 50-х годов мебелью комнату и присела возле покрытого выцветшей льняной скатертью круглого стола. «Ну, доказывай», — предложил он, садясь напротив. Я достала из сумки диктофон и предупредила его: «Если вы что-то не поймете, я потом отвечу на все ваши вопросы». Я включила воспроизведение. Он слушал молча и казалось совершенно безучастно. Когда закончились обе записи, на первый был мой разговор с Ниной, а на второй — с Виктором. Он посопел и сказал только: «Вот, значит, как! Вот, значит, каким путем!» Потом он поднялся и ушел на кухню. Оттуда вернулся с пепельницей и сигаретами Прима. Он закурил. Довольно долго мы сидели молча. Наконец он спросил: «А чего ты за это дело взялась-то? Уж столько лет прошло!» «Дело в том, что ко мне обратился свекор Анны и попросил выяснить, кто же тогда ей жизнь сломал. Вот я и выяснила», — объяснила я. «Дорого ему, небось, это любопытство обошлось», — мыкнул он. «Он генерал-лейтенант и может себе это позволить», — ответила я. «Генерал?» — переспросил он. «Ишь ты, высоко Анька взлетела. А муж у нее кто?» «Капитан первого ранга, подводник». «Повезло ей, значит, в жизни», — покивал он. «И вполне заслуженно», — добавила я. «Да я и не спорю», — вздохнул он и, помедлив, спросил: Витька-то где сейчас?» «На Сахалине служит», — ответила я. «Занесло его, однако», — покачал он головой. «Дальше-то и некуда. Хорошо, что не застрелился от такой жизни», — буркнула я. «Еще чего», — вскинулся он. «У нас порода крепкая. Мы все сдюжим. А то, что Анька столько лет за своей бабкой ухаживала, это по-людски. Это по-честному». Он одобрительно покивал и, немного помолчав, сказал. «И Тамарку помню. Витька сильно ее любил. Много он о ней рассказывал, фотку показывал. Красивая девчонка была. Значит, это Тайка к ее родителям ходила». Он вздохнул и спросил. «Чего же она на Витьку наговорила-то?» «Что Виктор жуткий бабник, и от него еще до армии какая-то девушка забеременела, на которой он вынужден был жениться. Но после службы развелся. А потом с женщиной намного старше себя стал встречаться. И она от него тоже родила. Но мне почему-то кажется, что все это неправда», — ответила я. «Правильно кажется», — спокойно подтвердил он и поинтересовался. «А шизофрения — это очень опасно». «Это очень серьезно, Александр Семенович. И на всю жизнь», — твердо ответила я. «Так-так», — покивал он и неожиданно предложил. «Посиди со мной, пока бабы вернутся». «С удовольствием», — охотно ответила я. «Уж очень мне хочется Таисии Петровне в глаза посмотреть». «Посмотришь», — хмуро пообещал он и спросил. «Водку пьешь?» «Я за рулем, и мне сегодня же обратно. Так что компанию я вам не составлю», — отказалась я. «Я до нее тоже небольшой охотник, но сейчас надо», — решительно произнес он. «Может, тебе чаю сделать? А то чего так сидеть?» — спросил он. «Спасибо, не надо», — покачала головой я. «Поминки обычно на 12 назначают, так что ваши женщины скоро вернутся, но ждать осталось недолго». Он принес из кухни бутылку водки и тарелку с крупно нарезанными солеными огурцами. Налил себе полстакана и в один прием выпил. Закусив жалобно хрустнувшим огурцом, он снова закурил и спросил. «А что там с этой кислотой было? Что за баба пострадала?» «С уксусной эссенцией», — поправила его я. «А пострадала соседка Анны, Елена Агеева. У Елены был женатый любовник, и его супругу осудили за преступление, которого она не совершала. А Елена ослепла и повесилась, потому что любовник ее, естественно, бросил. Да он вообще сволочь редкая». «Вот мразь! Сначала одну предал, а потом вторую». Александр Семенович аж головой покрутил. Он снова выпил, и я решила спросить то, зачем, в общем-то, и приезжала. «Теперь вы поняли, что ваш сын сам жертва этих людей. Сказал бы он мне все это сразу, и не вышел бы у нас с ним раздрай», — недовольно заявил он. «Но вы же слышали, что он мать пожалел», — напомнила ему я. «А вот она его не пожалела», — повысил голос он. «Из-за ее дурости и подлости я сына чуть не потерял, из дому выгнал, на край света загнал. Она мать и хотела как лучше. Хотела для своего сына сытой, обеспеченной жизни», — возразила я. «Видимо, она не понимала, насколько у Марины серьезное заболевание». «Ничего», — грозно сказал он. «Я ей объясню. И Тайке тоже. А еще спрошу, где мои внуки? Где та мелюзга, которая мне навстречу бежала бы и дедом звала?» Я решила было, что он опьянел, хотя при его габаритах ему стакан водки как слону дробинка. Но потом посмотрела ему в глаза и поняла, что он трезв, как стеклышко, и это рвется наружу, глубоко загнанная вглубь боль от того, что и сын уехал, и вести о себе не подавал, и внук уродом родился. Чтобы как-то унять его боль, я достала органайзер и написала на чистом листке номер телефона Виктора, а потом вырвала его и протянула ему. «Возьмите, Александр Семенович, если вы на сына больше не злитесь, то позвоните ему. И мне кажется, он будет этому очень рад. Сегодня попозже на переговорный схожу и позвоню», — пообещал он, аккуратно складывая листок и убирая его в карман брюк. «Хватит ему черти где болтаться, когда свой дом есть». «Так ведь служба у него», — возразила я. «Ну пусть хоть в отпуск приедет. Повидаемся хоть», — вздохнул он. Тут раздался звук отпираемого замка, и через несколько минут в комнату вошли две женщины. Одна довольно высокая и дородная, а вторая — небольшая и худенькая, которая, скорее всего, и была Скворцовой. Высокая удивленно посмотрела на меня и перевела вопрошающий взгляд на мужа. «Кто это, мол?» Потом она увидела на столе водку с закуской и всплеснула руками. «Отец, поминки-то у Носовых в 12, а ты уже здесь начал. Мы вот стаей за тобой зашли. Собирайся давай». «Сядьте, бабы», — сказал он таким тоном, что женщины переглянулись и покорно сели. А меня он попросил. «Включи-ка еще раз свою шарманку, дочка». Я перемотала пленку, и в наступившей в комнате мертвой тишине снова зазвучали голоса Нины и Виктора. Но вот стихли последние слова. Я щелкнула клавишей. Запись кончилась. «Ну, что скажете в свое оправдание? Дуры бабы? Вы же сволота! Витьке жизнь поломали! Это вы понимаете?» — спокойно спросил он. Но они молчали, опустив головы. «Нечего сказать!» — покивал он. «Даже соврать храбрости не хватает. Что это, мол, поклёб?» Тут он повернулся ко мне. «Спасибо тебе, дочка. А теперь ступай. У меня с этими паскудами свой разговор будет». Я достала из диктофона кассету и протянула ему. «Пусть у вас на всякий случай копия будет», — сказала я. А потом брала диктофон в сумку и поднялась. «До свидания, Александр Семенович», — сказала я и пожелала. «Пусть отныне у вас все будет хорошо». «Будет», — уверенно заявил он. В полной тишине я вышла на лестницу, но дверь за собой закрыла неплотно, чтобы послушать, как будут разворачиваться события. «Саша! Сашенька! Не надо! Прошу тебя! Ну успокойся ты! Они-то в чем виноваты?» Раздавались из-за двери женские голоса, перемежавшиеся вскриками «Ой!» и «Ай!». «Значит, этим сервизом она тебя купила?» — гремел из квартиры гневный голос Чернова. И тут же раздался звон разбитой посуды. «Бокалы тоже от нее?» И снова звон. «Ковер на мелкие куски изрежу и в помойку выкину», — бушевал он. «За тряпки и побрякушки сына продала. На сумасшедшей женила. На деньги позарилась. Где шуба, которую она тебе отдала?» «Саша», — раздался умоляющий голос его жены, — «хоть ее-то не трогай. Ходить же мне не в чем будет. Ватники походишь». Как разъяренный зверь зарычал мужчина и вдруг заорал. «А ты куда?» Я поняла, что это Таисия попыталась бежать. «С тобой отдельный разговор будет. За то, что ты Витьку помоями облила перед Томкиными родителями. Ты к ним, стерва, прощения просить пойдешь. На коленях стоять будешь. Я тебя туда сам за космы отволоку». «Саша!» — истерично взвизгнула Скворцова. «Не трогай меня! Я сейчас милицию вызову!» Тут раздался звук, который можно было квалифицировать только как звук здоровенной затрещины, и гневный голос Чернова. «Бабка Аня из-за твоей подлости 8 лет живым трупом пролежала, а ты милицию? Да тебя, сука, удавить мало!» Поняв, что дело действительно может кончиться милицией, я рванула обратно в квартиру и зацепилась ремнем своей любимой сумки из натуральной кожи за ручку двери. Кожа лопнула, крепление вырвалось с мясом, но мне некогда было горевать. Схватив сумку под мышку, я быстро вернулась в комнату, где уже были видны явные следы погрома. Впечатление было такое, что там кутила банда петлюровцев. Пол усыпан многочисленными осколками посуды. Здесь же валялись надорванный ковер. Силы отцу Виктора было не занимать. И клочья каракулевой шубы. Его жена забилась в угол между диваном и стеной, сжалась в комочек и только закрывала лицо руками. А вот Скворцова, сбагровевшей после удара щекой, пыталась прорваться к двери. Но Чернов одной рукой держал ее, а вторая была уже занесена для следующего удара, который мог быть не только гораздо сильнее предыдущего, но и иметь более серьезные последствия. Крепостью сложения Таисия не отличалась, и прибить ее на месте ему было как другому человеку таракана раздавить. Я прыгнула с места и повисла на его поднятой руке. Причем он этого, кажется, даже не заметил. «Успокойтесь, Александр Семенович», — быстро заговорила я. «Убьете ведь эту тварь ненароком. А отсидите, как за порядочного человека. У вас ведь с сыном все наладиться может, а вас посадят. Эта же гнида действительно может написать на вас заявление. Не волнуйтесь, она свое получит. Я же вам говорила, что свекор Анны генерал, вот она устроит ее сыну военному такую веселую жизнь, что он волком взвоет. Ему объяснят, за что ему такие пряники с неба посыпались, и кого он за них благодарить должен. Вот пусть он тогда со своей мамашей и разбирается. Это ей не пощечина. Это ей на всю оставшуюся жизнь мука будет». Чернов резко выдохнул и руку опустил, а Скворцова взвизгнула. «Сына не трогайте! Как чужому сыну 3 раза жизнь ломать? Так ты, пожалуйста! Как 2 девчонкам жизнь изуродовать? Так ты даже не задумалась!» — язвительно сказала я. «А как до родного дошло, так не трогайте! А вот пошлют его в горячую точку. Как тогда запоешь? Или на крайний север? На лисий нос какой-нибудь?» — и спросила у Чернова. «Как его зовут и где он служит?» «Константин Михайлович Скворцов. Интендант он. Капитан. А служит под Воронежем», — ответил он, немного успокоившись. «Чтобы за интендантом да грехов не найти», — рассмеялась я, «устроят ему проверочку по всем статьям, и сядет он, как миленький. Или переведут с понижением к черту в зубы. Нет, генерал этого так не оставит», — уверенно заявила я. «Он свою сноху, знаете, как любит. Надышаться не может. Он за нее кому угодно голову свернет. Так что ты, Таисия, сыну-то позвони и сообщи, что веселые времена его ожидают. А еще не забудь сказать, почему. Ох, и отблагодарит он тебя». «Не трогайте Костика», — умоляла меня насмерть перепуганная Скворцова. «Он же ни в чем не виноват. Это я. Я одна во всем виновата», — кричала она. «Точнее, она!» — она ткнула рукой в сторону угла. «Это она уговорила меня проследить за тем, чтобы Витя ни на ком в Тарасове не женился. Это она, когда сначала про Тамару, а потом про Анну узнала, просила меня отвадить их от него». «Ты еще страдалица себя изобрази», — ехидно сказала я. «И к Марине ты по доброте душевной ходила и внушала ей, что Виктор никуда от нее не денется, и вы ей всячески поможете его заполучить. Это ты ей, когда она к тебе в больницу прибежала, все ей про Анну рассказала?» «Да, ну кто же тогда подумать мог, что она на такое решится?» — запричитала она. «Знала я, конечно, что она больная, но не настолько же. А ходила я, потому что она просила». Скворцова снова ткнула в угол. «Чем она с тобой расплачивалась?» — грозно спросил Чернов. «Отдавала что-нибудь из того, что от Маринкиной матери получала? Ты же бесплатно шагу не ступишь». «Да что я брала-то?» — всплеснула руками Таисия. «Посуду старую, да тряпки ношенные. Что получше-то, она себе оставляла. А я исключительно по-родственному помогала». «Пошла вон!» — брезгливо поморщился Чернов. «И чтобы духу твоего здесь больше не было!» «Иду, Сашенька, иду. Только вы уж Костика моего не трогайте. Он-то за что страдать будет, коли у него мать дурой оказалась?» — затараторила она, пятясь к двери. «А это уже свекра не решать будет, трогать или нет», — сказала ей я. И она выскочила из квартиры. Мать Виктора осторожно пошевелилась в углу, испуганно глядя на нас, и я с горечью сказала. «Что же вы наделали? Неужели вам тряпки с сервизами так глаза застили, что вы родного сына на заклание отдали? Сколько человек вы несчастными сделали только для того, чтобы Виктора выгодно с вашей точки зрения женить? Тамару, Анну, ее бабушку, которая могла бы еще жить да жить, причем полноценной жизнью. А главное, Виктора. Если вам за счастье было крохом с барского стола радоваться, то почему вы думали, что Виктор такой же, как и вы? Что он ради жирного куска тоже будет на все глаза закрывать?» Она тихо заплакала, и я безжалостно добавила. «Вот они, горькие слезы чужого несчастья. Сколько человек по вашей вине страдали? А вот теперь вам эту кашу расхлебывать придется. Причем до конца жизни». «Никогда тебе этого не прощу», — с ненавистью сказал Чернов и бросил. «Приберись. А я пока к Носовым схожу. Скажу им пару ласковых. Можно мне с вами?» — попросила я. «На Маринку посмотреть хочешь?» — усмехнулся он. «Да там смотреть-то не на что. Ну что ж, пошли». Мы спустились во двор и, перейдя его, вошли в подъезд соседнего дома и поднялись на 3-й этаж. Чернов позвонил в дверь. Нам открыла увешанная золотом немолодая женщина с возможденным лицом и больными глазами. «Проходите, Александр», — пригласила она и посмотрела на меня ничего не выражающим равнодушным взглядом. «Я к вашей дочери», — объяснила я. «Проходите», — снова сказала она без всякого интереса. Мы с Черновым вошли, и я увидела в кресле в углу тонкую фигуру в черном, которая сидела, уронив руки на колени и опустив голову. «Марина», — позвала я. Она медленно подняла голову. И я, увидев ее серое лицо и потухший взгляд, на какой-то момент даже пожалела ее. Но тут же вспомнила повесившуюся Агееву и невинно осужденную Феоктистову. И это чувство испарилось без следа. «Я приехала из Тарасова и привезла вам привет от Танны Соколовой», — громко сказала я. И тут она уставилась на меня во все глаза. «Вам не удалось испортить ей жизнь. Не в первый раз, когда вы по ошибке другой женщине плеснули в лицо уксусные эссенции. Не во второй, когда ради вас Скворцова ее бабушку довела до того, что она слегла. У Анны все замечательно. Свекор — генерал, муж — капитан первого ранга. И у них трое детей, здоровых и полноценных. Она счастлива, очень счастлива. А вот с чем остались вы с вашей маниакальной любовью? Где ваш муж, которого почти силком на вас женили? Где ваш сын, которого вам категорически нельзя было рожать?» «Пошла вон!» Она взвелась из кресла. «Я-то уйду. А вот как ты теперь жить будешь?» Усмехнулась я и повернулась, чтобы уйти. Но Чернов остановил меня. «Погоди, дочка», и обратился к Носовым. «Я ведь чего пришел? Я насчет развода Витькиного. Хватит. Покуражились над ним. И будя. Ему свою жизнь строить надо. Семью заводить, детей рожать, род наш продолжать. У него там с Тамарой все вроде бы снова начинается, так что ему свобода нужна. Я не дам ему развод. Он мой, только мой!» — яростно кричала Марина. И мать бросилась к ней и обняла. «А куда ты денешься?» – удивилась я. «Общих детей у вас теперь нет. Так что любой суд мигом разведет, чтобы в ЗАГСе время не терять. А будешь упрямиться, так попадешь в психушку, потому что у меня есть способ заставить Нину написать заявление в милицию о том, как ты человека изуродовала и этим до самоубийства довела. Так что выбирай – или развод, или дурдом. Причем, если не навсегда, то очень надолго». «Нет, никогда!» – орала она. «Я не дам Вите развод!» «Раз дочь сказала, что этого не будет, значит, не будет», — решительно заявил невысокий и жутко пузатый мужчина, вероятно, отец Марины. «Тогда будут психиатрическая экспертиза и суд», — добавила я. «Я юрист, и все эти тонкости не понаслышке знаю. А поскольку в этом деле замешаны люди очень влиятельные, то я настоятельно не рекомендую вам брыкаться. Поверьте, я говорю все это совершенно серьезно. Пусть ваша дочь подает заявление в суд. А Виктор вышлет заверенное нотариусом письмо, что не возражает против развода. И заканчивайте эту гнусную историю, потому что на чужом несчастье свое счастье не построишь». Мы с Черновым вышли, спустились во двор, и он проводил меня до машины. «Спасибо тебе, дочка, и счастливого пути», — сказал он мне на прощание. «А я пойду с женой разбираться». «Ух, дура! Каких же дел она наворопятила? Счастье великое, что я благодаря тебе правду узнал. А тот так бы и считал сына подлецом и выродком». «Ничего, у вас теперь все хорошо будет», — приободрила его я. «Счастья вам». «И тебе того же», — кивнул он. Всю обратную дорогу до Тарасова я думала об этой истории. И в частности о Носовых. И их исступленной любви к дочери, ради которой они готовы на любую подлость. А ведь если бы они вовремя обратились к врачам, то ее болезнь не была бы так запущена, и она могла бы нормально жить, но лежала бы периодически в клинике, но в остальное время была бы человек человеком. Что их тогда удержало? Опасение, что в случае огласки могла пострадать карьера ее отца, то, что она стала бы предметом насмешек окружающих. Кто теперь разберет? Дело-то уже сделано, и назад ничего не вернешь. Домой я добралась, когда было уже совсем темно. Я рухнула на диван, как подкошенная. Сил у меня не осталось, даже на то, чтобы выпить кофе. На следующий день я грустно посмотрела на свою любимую сумку и переложила из нее все вещи в другую. А ее забросила на антресоли, в надежде, что вдруг получится ее починить. Позавтракав, я позвонила генералу Максимову. Узнав, что я готова отчитаться, он пригласил меня приехать. Войдя, я очень удивилась. Вокруг стояли различные коробки и сумки. В воздухе явственно чувствовалась пыль. Квартира имела вид самый нежилой. А сам генерал и его сын были в тренировочных костюмах, взлохмаченные и с грязными руками, «Ремонт у вас, что ли?» – спросила я. «Какой ремонт?» – отмахнулся генерал. «Просто из моего кабинета всю мебель и книги вынесли. Детская там будет. Часть вещей мы в пустую квартиру Люси увезли. А сейчас вот книги расставляем. Мы шкафы в гостиной поставили». «Это все книги?» – я кивнул на коробки с сумками. «Они самые», – подтвердил Максимов. «Всю жизнь эту библиотеку собирал». «Помню я, как солдаты мучились, ящики с ней таская», — усмехнулся его сын. «Она же как на дрожжах пухла». «А что бы ты тогда читал?» — возмутился генерал. «Тебя же от книжек оторвать было нельзя». «Так где же нам поговорить?» — спросил я, возвращая их к цели моего визита. «Пойдем на кухню, что ли?» — предложил Максимов, и я не стала возражать. Они вымыли руки. Капитан быстро заварил чай. Я приступила к делу. Эта история началась довольно давно. В соседних домах в Пензе жили мальчик, которого звали Виктор Чернов, и девочка, Марина Носова. По мере того, как я рассказывала, сопровождая слова магнитофонной записью, лицо генерала все больше хмурилось, и он недовольно качал головой, а его сын периодически цедил сквозь зубы. «Вот ведь сволочи!» «Да, досталось парню. Собственная мать предала». Но вот я закончила и сказала: «Теперь только вам, Василий Васильевич, решать, как поступить. Данные на сына Скворцовой я вам сообщила. То, что была осуждена невинная женщина, тоже. А дальше – дело ваше». Генерал помолчал, глядя в стол. А потом вздохнул и сказал: «Подумаю». «Чего тут думать?» – взорвался его сын. «Таких, как они, давить надо. И интенданта этого тоже. Яблоко от яблони недалеко падает». «Я же сказал, подумаю», — с нажимом произнес генерал, а потом спросил: «Сколько я вам должен?» «Нисколько», — ответил я. «Все мои расходы и вознаграждения за работу уложились в аванс, и даже кое-что осталось». С этими словами я полезла в сумку, но он только отмахнулся. «Считайте это вашими премиальными. Я ведь, откровенно говоря, не особо надеялся на успех, лет-то сколько прошло. Но вы оказались молодцом. Быстро все это распутали», — одобрительно сказал он. «А вы сообщите начальнику облуправления милиции, что довольны моей работой», — попросила я, и в ответ на его недоуменный взгляд пояснила: «Меня рекомендовал своему начальству мой друг, и я хочу, чтобы он разделил со мной этот успех». «Понял», — усмехнулся он. «Карьеру ему делать помогаете». «Так он же мой друг», — пожала плечами я и встала. «Я искренне желаю, чтобы вы все... Вся ваша теперь уже большая семья. Были бесконечно счастливы. Вы все столько вынесли, что вполне это заслужили.